Жалею, что потратила на него капитал. Бензин надо доставать, да шофера иметь. Обходится в 3 раза дороже, чем содержать 6 выездных рысаков. Пойдемте, я вам покажу мое хозяйство». И первой пошла вниз по лестнице. Дородная, холеная, изнеженная хозяйка-миллионщица. Вечер выдался удивительно тихий и теплый. Солнце недавно закатилось, и на небе играла зарница, предвещая хорошую погоду. «А я на пароходе вообразила, что вы какой-то важный командир красных. У вас такой был недоступный и суровый вид». Дуня говорила про Гатчину. «Ну, а кто и что вы? Ни слова. Понимаю, вы и не могли представиться ни мне, ни его преосвященству на пароходе. Мы же плыли с красными. Только что плыли с красными. Даже не верится, правда?» Но и ничего не ответил. Усвоил, с господами надо как можно меньше говорить. Эшелоны с нашими войсками и чехами не пришли еще. Встречать поехали, господа офицеры. Как мы только пережили тиранию большевиков, вздохнула истиранинная хозяйка, розовощекая, голубоглазая, с драгоценными кольцами на пальцах, с серьгами в ушах и с дорогими приколками в уложенных волосах. И в том же тоне пострадавший. «Вы же знаете, они ограбили банк. Какой кошмар! Губерния осталась без денег. А что они вообще творили?» «На моих заводах, рудниках и приисках установили так называемый рабочий контроль. И заводы, в сущности, стояли, а рабочие беспрерывно митинговали 8 месяцев.